женщин многих, таинственных и строгих, не в меру одиноких, не в меру распитных. Дарил я им букеты, читал я им сонеты, не зная, что судьбою мне выбрана лишь ты. Милая, милая, милая, нежный мой ангел земной, только однажды был счастлив я в день нашей встречи с тобой. Милая, милая, милая, нежный мой ангел земной, только однажды был счастлив. Глазки не в меру.